Глава 65. Эдуард. Ангел стоит перед нами, нахохлившийся, будто воробушек. Куртка размера на 4 больше. Медового цвета волосы убраны под изъеденную молью шаль. У меня сердце сжимается, когда вижу ее во всех этих обносках. Естественная красота моей малышки спрятана так далеко, что с первого взгляда сложно распознать, кто именно прячется под этой грудой тряпья. Но несмотря на то, что сейчас глаза обманывают меня, этот взъерошенный воробушек для меня будто жар-птица. Самая прекрасная птица на свете. Мне кажется, или она стала бледнее. Быть может, это из-за испуга ее лицо сейчас светлее снега. Или она все еще не хочет видеть меня. Видеть нас. Черт, конечно, мы это заслужили. Да, я знаю, что, возможно, никогда не смогу убедить ее в искренности своих чувств. Но все равно не могу не попытаться. В последнюю нашу встречу Лина сказала, что больше не хочет меня видеть. Видеть нас с Максом. Но я приложил максимум усилий к тому, чтобы измениться. Те люди, что приехали к ней сейчас, совсем не те, с кем она решила распрощаться несколько месяцев назад. В голове сплошной сумбур. Наверное, это потому, что мысли путаются в голове. Волнуюсь. Волнуюсь, что она не примет новую версию меня. Я изменил жизнь. Кардинально и теперь надеюсь навсегда. «Лина», нарушая молчание первым, девочка поднимает на меня свои огромные глаза. В них мечется недоверие и удивление. Ее пальцы сжимают засов на все еще открытой двери. Ангел застывает в нерешительности. Кажется, что она колеблется. Сбежать ли обратно, или все же дать нам с Максом шанс? Мой друг тоже делает шаг вперед. За прошедшие месяцы мы с ним, к удивлению, смогли восстановить дружеские отношения. Правду, говорят, общее горе сближает. Но об этом чуть позже. А сейчас нам просто нужно, чтобы она выслушала. «Детка, послушай». Макс протягивает к ней руку. Лина вздрагивает, но не отступает. Сердце пускается галопом. Быть может, все же это наш шанс? Она смотрит то на нас с Максом, то на букеты цветов. Моргает. Притащить столько роз в деревню было, конечно, ребячеством. Но мы просто не придумали ничего лучше, чтобы привлечь ее внимание. «Лина, мы хотим кое-что тебе показать». Начинаю я, тоже шагая вперед. Она нервно вздрагивает, и края куртки расходятся в стороны. Замечаю выступающий вперед живот. Все эти месяцы мне безумно хотелось положить руку на кругленький животик, и сейчас я с трудом побарываю в себе желание сделать это немедленно. Я пропустил рождение и первые годы одного своего ребенка, и ни за что не совершу такую же ошибку опять. Матвей до сих пор меня дядей Эдом называет. Черт, это больно. Поэтому я твердо решил, что наш с ангелом малыш получит максимум любви, что я смогу дать. Я не думаю. Начинает Лина, а сама теребит рукава старенькой куртки времен советов. Мне кажется, или она смущена. Мы застали малышку врасплох? Ты говорила, что больше никогда не поверишь нам на слово. Макс заглядывает ей в глаза. Лина отвечает на его взгляд и медленно кивает. «Тогда разреши нам показать тебе то, чем мы занимались последние месяцы». Лина хмурит брови и смотрит на нас в нерешительности. «Тут недалеко». Я делаю еще один шаг вперед и дотрагиваюсь до ее локтя. Киваю в сторону недорогого паркетничка Дино. «Да, мы с Максом полностью пересмотрели взгляды на жизнь. После того, как нам пришлось обменять наши компании на спасение Лины, мы продали свои загородные дома, пентхаусы и машины. Полученные средства частично пошли на выплаты неустоек, но приличная часть осталась. Конечно, мы могли бы открыть новую, инвестиционную контору и быстро вернуться в бизнес. Но ни мне, ни Максу этого не хотелось. Макс рассказал мне об их с Линой разговоре в Испании. Удивительным образом наша любимая девушка смогла не только вновь зажечь в груди чувства, но и вернуть давно забытые увлечения. Макс вспомнил, что когда-то мечтал быть архитектором, а я снова захотел стать художником. Поэтому, сложив 2 + 2, мы решили открыть компанию, занимающуюся строительством и дизайном интерьеров. Но строить очередные замки для богачей совсем не хотелось. Поэтому первым нашим проектом стал крупный медицинский центр для детей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Мы вникли в эту проблему и выяснили, что в нашей стране нет необходимого оборудования и больниц, проводящих операции на маленьких пациентах. Поэтому решили, что нашим знакомым толстосумам пора раскошелиться. Конечно, они пошли на это не по доброте душевной, а ради репутации и налоговых льгот. Однако нам их мотивация была не так важна. Проект подготовили очень быстро, и строительство шло полным ходом последние 6 месяцев. Оказалось, что при ответственном подходе и у нас в России такие крупные проекты могут быть реализованы четко в срок. Сегодня, наконец, закончили класть крышу и привезли то, что должно было придать особый шарм нашему детищу. Именно поэтому мы приехали сегодня. Решили, что, увидев плоды наших трудов, Лина, быть может, изменит свое мнение о нас. Мои пальцы сами находят ее горячую и чуть влажную от волнения ладошку. Макс уже приобнимает Лину за талию. «Идем, малышка», — говорит он. «Обещаю, тебе понравится».